за солидным и красиво накрытым обеденным столом, поднимающая бокал с вином, и на балконе, где она, на фоне города, свеженакрашена, улыбалась фотографу, краситься ей помогал стилист. В спальню она их не пустила. Она вернулась в гостиную. Цветы пахли тошнотворно. Она отнесла вазу на кухню, слила воду и сунула букет в пакет для мусора. Она скоро закончит книгу. И на нижней полке в шкафу, там, где до самой ее смерти никто ее не найдет, лежала самая важная папка. Внутри она написала красивыми большими печатными буквами «Алиби». Надежное алиби было условием удачного преступления, фундаментом хорошего детектива. В течение 17 лет она исследовала и обосновывала, создавала и конструировала, обдумывала и отвергала. Папка росла медленно. Перед тем, как уехать во Францию, она их подсчитала. 34 документа. 34 возможных алиби. Некоторые из них она уже использовала. Остальные ждали новой, более подходящей для них рукописи. Ни одно из них не было идеальным, потому что идеальных алиби не бывает. Но они были очень, очень хороши. Три из них она никогда не сможет использовать в книге. Она нашла им лучшее применение. Именно их несовершенство держало ее в напряжении и делало живой. Каждое утро она чувствовала благотворный страх. Когда звонили в дверь, когда трезвонил телефон, когда какой-то незнакомый человек медленно останавливался на противоположной стороне улицы, чтобы потом пойти ей навстречу, она испытывала страх. Она вспоминала, какой ценной стала жизнь. По дороге на лестничную площадку, куда отправилась, чтобы выбросить завядшие цветы в мусоропровод, она помедлила. Книга, которую она забрала из спальни Вибеке Хайнербак, лежала в обувном шкафчике в прихожей. Она листала ее прошлой ночью, щупала страницы, чувствовала волнение. От того, что дотрагивалась до той же бумаги, которой касались пальцы молодой политической деятельницы, в постели и в автобусе, может быть, даже на скучных пленарных заседаниях и во время бесплодного ожидания в парламенте, когда она украдкой ее читала. Это была книга из библиотеки Рудольфа Фьорта. Ей захотелось ее выбросить. Она вынула ее и выбросила в мусоропровод вместе с цветами, постояла, прислушиваясь к тому, как толстая книга ударяется о металл. Все тише и тише, и падает с приглушенным, почти неслышным звуком. Кто-то может ее найти. Кто-то может заинтересоваться тем, что делает книга с экслибрисом Рудольфа Фьорда в мусорке того дома, в котором живет и пишет книги Венке Бенке. Она не вырвала страницу с именем хозяина, а ведь могла сжечь книгу, выбросить ее в другом месте. Но в этом не было бы никакого напряжения. Венке Бенке жила в вечном полете. Она бросилась вниз с самой высокой скалы. 3 недели, — сказал Зигмунд Берли. — Наши 3 недели истекли, — да, — произнес Ингвар Стюбе. — И у нас ничего нет. Ничегошеньки. На столе перед ним лежали 2 стопки счетов. В одной из них были выписки с 3 счетов Венке Бенке в период с 1 января до 2 марта, когда убили Ховарда Стефансона. Во второй был отчет телефонной компании. «Когда умерла Вибеке Хайнербак», — продолжил Ингвар, — «Венке Бенке была в Стокгольме, как она и говорила во многих проклятых интервью. Она всем сообщила, как была потрясена, прочитав об убийстве, как она хитрая, как сам черт». В течение 3 недель они работали вдвоем. Зигмунд и Ингвар. Их прошение о тайном предоставлении банковской информации, основанное на тщательно согласованной и ложной заявке, было удовлетворено, и они шли по следам Венке Бенке днем и ночью.